Глава 16. «Завтра точно займемся спа-процедурами, дорогой», — сообщила я своему нежно-розовому влажному помощнику. «И не надо мне говорить, что он не живой, не поверю. Мне это необходимо. Сделаю все в лучшем виде, Фионочка, душа моя. Почувствуешь себя так, будто заново на свет родилась. Будешь самой вкусной конфеткой в кабаре. Все мужчины лягут к твоим ногам. Притормози. Я не Адель». «Ой, точно, прости. Если не хочешь, чтобы мужчины к тебе приставали, у меня есть обертывание из водорослей, добытых в недрах гниющей трясины, что раскинулась в мертвом мире. Потрясающий эффект. Кожа скажет тебе спасибо, а запах будет держаться 3 дня и отпугнет любую особь в радиусе 5 метров. Стоит это удовольствие сущие копейки. Всего 15 бриллиантов». «Заманчиво, но нет. Мне же работать. Вот ведь аферист. Я бы и за бесплатно на такой подвиг не пошла». «Ну тогда смирись. Ты — красотка. А после процедур станешь еще краше и сразишь всех на повал, независимо от того, хочешь этого или нет». «Ну вот, никто не докажет мне, что он не живой. Мелочь, а приятно. Так за 3 месяца сожительства я и комплименты научусь принимать не краснее. Даже настроение улучшилось после общения с душманчиком». Спать пошла, предвкушая завтрашний релакс. А ночью мне приснился мой грех. Он опять ничего не делал, не говорил. Просто сидел около кровати и смотрел на спящую меня. Но проснулась я со странным чувством, как будто сон был явью. Будто мужчина и вправду провел ночь в моей спальне. Я даже умудрилась уловить тонкий запах его парфюма. Надо же, какие игры бывают у подсознания. Послевкусие, оставленное ночной грезой, было приятным, и поднималась я с нахалки, улыбаясь. Даже не разозлилась, что она заправилась, чуть ли не подпихивая меня подушкой под зад. А может, это не из-за сна? Потому что утром всегда все кажется не таким беспросветным и пугающим, как с вечера. Отринув думы о втором демоничестве, первым делом решила все-таки осуществить свой план – провести время в домашнем спа-салоне. Легко позавтракав любезно приготовленным печкой омлетом, я на 3 часа погрузилась в негу, которую мне подарил заботливый душман. Он ворковал надо мной, развлекая ласкающим слух баритоном, массируя тело и нанося на него всякие приятные маски. А я в это время плавала в своих мыслях, которые нет-нет, да и утекали в сторону моего греха. Глупо отрицать, что демон мне очень нравился. Так сильно, как никто и никогда. И что уж греха таить, я бы очень хотела оказаться в его объятиях и провести ночь с самым шикарным мужчиной в 2 мне известных, а то и во всех остальных пока неведомых мирах, чтобы запомнить ее на всю жизнь. Пожалуй, эту мысль нужно пока отложить и, возможно, воплотить в жизнь перед отбытием на родину. А почему нет? Я взрослая, одинокая женщина. И так меня это воодушевило, что настроение окончательно поднялось к небесам, а на работу я явилась цветущей, как майская роза. Интересно, чем меня там душман натирал? «Ты что, договор с вашим грехом заключила?» — накинулась на меня с порога Клэр. «Тьфу на тебя, Клэрис! Я уже говорила, что не собираюсь заключать эти ваши разовые договоры». «А что, довольная такая? Неужели понравилась вечеринка?» «Да, обычная вечеринка». Она посмотрела с удивлением, и тут до меня дошло. Видимо, стыда-то Клэр и не испытывает. Поэтому и отказалась от обслуживания банкета. Притворяться весь вечер, да так, чтобы демоничество не заподозрил в ней реплику, стало бы для Клэр страшным испытанием. Судя по всему, про то, что уже его обслуживала, напарница наврала. Если бы она умела стыдиться, она бы не позволяла клиентам щупать себя за задницу и не взирала бы на стриптиз даже не краснее. Надо же, а ведь я почти со 100% гарантией смогла вычислить, что Клэрис — реплика. Сложно им все-таки живется. Приходится постоянно петлять между демоничествами, чтобы случайно не выдать свою суть. «Слушай, Клэрис, а вот демоничества могут влиять на пространство и окружающих постоянно?» «Нет, конечно. Уловить свою эмоцию могут, а раскачать — нет. Например, к Кабаре защищено от их воздействия. Представь, если соберутся все и как начнут влиять. Понятно. Значит, тут она может работать практически без риска. Да уж, неприятно получится. А мне сказали, что от этого нельзя защититься. Нельзя при помощи амулетов и прочих безделушек. А у заведений, подобных нашему, контракты. Ладно, что-то мы заболтались, давай-ка к смене готовиться. Дальше нас закружил вихрь налетевших заказов, и больше к той теме мы не возвращались. Да и вообще, эти два рабочих дня сюрпризов и трофеев мне не преподнесли. Они были похожи, как снятые под копирку. Аншлаг, беготня, второе и шестое демоничество среди гостей и осознание того, что мои чувства и к одному, и ко второму ничем не навеяны. Если буравящий взгляд себе греха раздражал, и я испытывала что-то вроде отвращения, натыкаясь на него, то показательное безразличие, сменяющееся тяжелым, жадным выражением лица моего греха, меня злило, радовало и заставляло трепетать попеременно. Однако попыток заговорить никто из них ни разу не предпринял. Если в случае шестого демоничества этот факт меня радовал, то от второго я все два дня подспудно ждала каких-то шагов и была очень расстроена, что он их не делал. Хотя с чего бы? Сама ведь отшила. Хороша Фиона. Просто кремень, а не девушка. В целом двухдневная смена вышла достаточно напряженной. Поэтому в первый выходной я валялась дома на диване. Наслаждалась едой, массажем стоп, головы, остальных гудящих мест и смотрела местные фильмы. Ну а во второй отправилась, наконец, в иномирарий, чтобы убить двух зайцев разом, посмотреть на родителей и добыть трофеи у десятого демоничества вам греха. Благо, эмоционы в карман фартука в течение этих двух смен лились рекой. Никогда в жизни я не чувствовала себя такой богатой. За 4 рабочих дня и банкет, несмотря на расходы в торговом центре и оплату домашних благ, у меня скопилось почти 30 бриллиантов, помимо тех 10, что оставила Адель. Да уж, на земле, работая менеджером, не стоит и мечтать о таком богатстве. Иномирарий располагался на улице Авантюринов и точно отражал свое название космически нереальным цветом и конструкцией. Формой здания было похоже на молнию, ударяющую в землю, а мерцающими белыми бликами, разбегающимися по темно-синей основе, на звездное небо. Потрясающе! Вошла в распахнувшиеся навстречу двери и попала в сказку. В холле всем заправляли порхающие феи, которые подлетали к посетителям и предлагали выбрать зал для просмотра. «Я бы хотела купить VIP», — сообщила я, доставшейся мне крохотной помощнице. «К сожалению, сейчас скидок нет, и визит стоит 37 бриллиантов, но программу ведет сам десятое демоничество». «Вот черт! У меня есть 38 и мелочь рубинами, но ничего, прорвусь. Завтра же на работу. Надеюсь, запас вновь пополнится». Я отсчитала означенную сумму и проследовала за порхающей впереди феей к небольшой космической капсуле. Пилота внутри не подразумевалось, так как место было всего одно, и я поначалу запаниковала. «Простите, но я не умею этим управлять. И не нужно. Просто садитесь в кресло, и модуль перенесет вас куда нужно. Программа настроена». Так я и сделала. А когда моя кабина взмыла ввысь, коротко вскрикнула. Все-таки очень страшно отправляться неведомо куда в одиночестве. Полет длился от силы минуты 3, и вот уже двери разблокировались, выпуская меня из транспорта на облако вам греха. Хозяин лично встречал меня у аппарата и так гармонично срастался с окружающей обстановкой, что сразу становилось ясно — это его дом. «Добро пожаловать! Рад встрече!» Он протянул руку, и я выбралась из транспорта, опершись на его ладонь. Десятое демоничество мгновенно вызвало во мне какое-то необъяснимое чувство радости и симпатии, как будто я встретила друга, с которым давно не виделась. Его внешность напомнила одновременно космического пришельца и Пьеро из старого советского фильма «Буратино». Такие же длинные прямые черные волосы, такие же скорбно приподнятые брови и опущенные уголки губ. Вот только одет он был совершенно иначе. Рубашка, украшающая поджарый торс демоничества, притягивала к себе взгляд, Ее расцветка повторяла увиденный мной рекламный билборд, только окна на ней не мелькали, а замерли, запечатленные в случайном кадре. Очень яркая и красивая, глаз не отвести. И я рада. Меня зовут Персифиона, и я бы хотела экскурсию по земле. Вижу, что рада, и сам рад, что смогу помочь. Наверное, ты хочешь увидеть близких. Да. Как вы догадались? Это несложно. Ведь я знаю, кто ты, несмотря на маскировку. Ой, точно, простите. Это же демоничество. Забылось было, но теперь, думаю, смысла скрывать цель визита нет. Я очень волнуюсь за родителей. Можно мне их увидеть? Без проблем. Мы прошли по космическому облаку в вип-зал с огромным темным окном, заменяющим одну стену, и вам грех усадил меня в кресло. «Мне нужно что-то загадать или представить их?» — спросила я демона, стоящего за моей спиной, обернувшись. «Если есть какой-то подаренный ими предмет, мне будет проще». Я сняла с шеи цепочку с крестиком, родители преподнесли мне ее на совершеннолетие и протянула демоничеству. В тот миг, когда он коснулся металла, окно засветилось, и передо мной открылся умиротворяющий вид на копошащихся на даче родителей. «Нет, Стёп, ты не прав. Коля все-таки нормальный парень», — говорила мама, закидывая в вырытую папой лунку картофелину. «Да где там Валь, бездельник и приспособленец?» — возражал папа, нажав ногой на лопату. «Не скажи, она с ним счастлива. Сам делай выводы. В последние дни дочь вся светится. И тебе, и мне угодила. Раньше была колючая, как ёж, а теперь ласковая. Чувствую, надо к свадьбе готовиться». «Её как будто подменили, Валь. Ты когда-нибудь слышала, чтобы наша дочь так выражалась, как в последние дни?» «Ну и что? Ищет себя девочка. Лично я счастлива. Пусть как хочет разговаривает, лишь бы вылезала из своей раковины». «Тут соглашусь. Смотреть больно было на неё в прошлые годы. Пойдем, тяпнем за это, а то что-то поясница устала». «Вот за что тебя, Валь, люблю, так это за дельные предложения». Они побросали инструменты и пошли в домик, очень довольные жизнью. Папа даже закинул маме на плечо руку, а я, несмотря ни на что, очень за них порадовалась. Хорошо, что они спокойны и ничего не подозревают. «Продолжить?» «Нет, не нужно. С родителями все ясно. Можно мне увидеть двойника?» «Конечно. Вам грех вернул мои драгоценности, и я надела их на шею». Затем он переместил картинку в квартиру, где Коля, одетый в кружевной фартук, кашеварил у плиты, а сидящая на табуретке Адель листала свежий глянцевый журнал, опираясь спиной на холодильник. Макияж, укладка, новый кокетливый халатик и домашние тапочки на платформе сразу бы сказали любящему мужчине, что это не я. Но Коля им не был. Кажется, его все устраивало. «Нет, Коль, ты только глянь, что они пишут. Женщина должна строить карьеру, добиваться финансовой независимости, управлять мужчинами в корпорациях. Ну не бред ли?» «Фи, но ты же сама менеджер. Не отвлекайся, а то рагу подгорит. Это был риторический вопрос». «Прости. Посмотрю на твое поведение. Будешь должен». Коля оглянулся и глянул на нее щенячьими глазами. Но Адель этого даже не заметила. Перелистнув страницу, она погрузилась в очередную статью. «И нет бы мне впасть в депрессию от осознания того, что бывшему была не нужна моя любовь и понимание с помощью. А мечтал он вот о таком безразличном отношении. Я испытала какую-то извращенную радость от того, что Коля теперь попляшет. И ему за все воздастся». «Кого еще показать?» «Да, пожалуй, хватит. Спасибо вам огромное». Только сейчас я заметила, что стены вип-зала засияли ярче и забликовали разными цветами. Яркими, сочными, очень красивыми. «Ух ты! Каким все вокруг стало вдруг волшебным!» Не сдержала я восторга. «Это благодаря вам, Фиона. Давненько мое облако и я не насыщались радостью. Сам вам грех тоже изменился. Грустное выражение лица Пьеро сменила обаятельная улыбка. Глаза засветились. Так он еще больше стал похож на пришельца. Ваша доминанта — радость?» Внезапно я это отчетливо поняла. Именно. И я так вам благодарен, что хочу вернуть обратно потраченные на экскурсию эмоционы. Вы сполна заплатили мне, одарив своей искренностью. Но постойте, разве для ее получения не нужен договор? Только не такому демону, как я. Создатель оставил мне возможность получать эмоцию, как раньше, напрямую, если человек ее испытывает в моем присутствии. Но почему? Почему вы тогда только 10-е демоничество? Простите, если обидела. Ничего страшного. Просто радость — очень редкая эмоция. Мало кто умеет искренне радоваться за себя, за других. Не говорю уже о приятных мелочах. А ведь он прав. У меня тоже не всегда получается радоваться. А еще невозможно обрадовать в принудительном порядке. Именно поэтому я и 10-е демоничество. Слишком редко мне перепадает подпитка. У этого повелителя радости была какая-то очень грустная судьба. Мне внезапно стало его очень жаль. Хотите, я буду прилетать к вам, чтобы подпитать? Очень хочу. Только если это не станет для вас обязаловкой. Не станет. А хотите обрадовать меня сегодня еще больше? Я лукаво ему подмигнула, вовремя вспомнив о задании создателя. Конечно. Подарите мне свою рубашку. У нас на земле у кумиров часто выпрашивают личные вещи и хранят их как сувенир. Я знаю про эту традицию. Демоничество расстегнул пару пуговиц и, стянув с себя удивительную рубашку, протянул мне. Очень жалко будет бросать это произведение искусства в вулкан, но выбора-то нет. На этом мы распрощались. Космический челнок доставил меня не в Иномирарий, а прямо до дома, где я пополнила свою коллекцию еще одним трофеем. Перед сном размышляла о том, как все-таки удивительно устроен их мир и над какой эмоцией властвует май грех. Сейчас я уже точно могу исключить из списка радость и стыд, но остается еще 8. Почему я о нем постоянно думаю? За 2 выходных он не дал о себе знать ни разу. Я держусь от него подальше, но мыслями постоянно возвращаюсь. Напасть какая-то.